Леонов. Сценарий мы написали на Юрия Никулина. Но когда запустились, выяснилось, что Никулин сниматься у нас не сможет. Госконцерт решил вместо ансамбля «Березка» этим летом на гастроли в Австралию послать цирк. Мы растерялись. Фильм запущен, а у нас нет актера на главную роль. Кого брать? Конецкий предложил Леонова. Я засомневался, а не слишком комедийный персонаж получится. Я видел Леонова только в «Полосатом рейсе», в фильме, которому сценарий писал Конецкий. Али Короновна сказала, что Леонов – блестящий актер большого диапазона. И посоветовала посмотреть на Леонова в роли Лариосика в «Днях Турбиных». А пока поговорите с ним, чтобы его не перехватили. Он сейчас в столовой сидит. Я спустился в столовую. Леонов сидел и ел суп. Я подсел, представился, положил на стол сценарий и сказал, что предлагаю ему попробоваться на главную роль. «Я буду сниматься, только если мне будут платить по первой категории», – сказал Леонов. Тогда актерам за съемки платили по категориям – третья, вторая, первая и высшая. Леонову платили по второй. «Это от меня не зависит», – сказал я. «Первую категорию утверждает Госкино. А если они откажут?» «Значит, в этом фильме я сниматься не буду». Ему главную роль предлагают в классном сценарии, он торгуется как на рынке. Я решил, что без этого жмота Леонова мы обойдемся, и попросил Лику позвонить Папанову. Папанова в Москве не было. И вечером я пошел в театр смотреть на Леонова. Посмотрел и понял, никого, кроме него, я на роль Травкина не возьму. Черт с ним, пусть торгуется. Побегаю, поунижаюсь, выбью я ему первую категорию, а не выбью, и своих постановочных доплачу. Позвонил Леонову домой и начал с того, что стал расхваливать спектакль. Леонов меня перебил. Он прочитал сценарий и сниматься у меня согласен. Я честно предупредил, что не уверен, что смогу пробить первую категорию. Ну, снимусь по второй, сказал Леонов. Но по первой все-таки лучше. С тех пор Леонов снимался у меня во всех фильмах. Он играл и симпатичных людей, и несимпатичных, и откровенных мерзавцев. Но кого бы он ни играл, и что бы ни вытворяли его герои, зрители им все прощали и любили их. Было в Леонове что-то такое, магнетизм, биотоки, флюиды, не знаю, как это назвать, что безотказно вызывало у людей положительные эмоции. Когда мы снимали в Тбилиси «Не горюй», в перерыве между съемками я решил навестить своего родственника Рамина Рамишвили, тот лежал с инфарктом, а мы снимали недалеко от больницы, позвал с собой Женю, Рамин будет счастлив. Врач завел нас в палату. Рамин, когда увидел Леонова, расцвел, даже порозовел, и соседи Рамина по палате расцвели, смотрят на Женю и улыбаются. Посидели в палате минут пять, стали прощаться, тут врач попросил: «Товарищ Леонов, пожалуйста, давайте зайдем в реанимацию, на минуточку, там очень тяжелые больные, пусть они на вас посмотрят». Зашли в реанимацию, та же реакция. И тогда врач взмолился: «Товарищ Леонов, давайте обойдем всех. Ведь сердце это очень серьезно, а вы лучше любой терапии на них действуете». Когда мы обошли все палаты и стали прощаться, врач сказал: «А в женское отделение?» Делать нечего, обошли женское отделение. Женя везде улыбался, шутил. Врач был прав, на больных Леонов действовал лучше любого лекарства. Даже на тех, кто никогда не видел его в кино. Не зря с него лепили олимпийского мишку. Леонов был, пожалуй, самым популярным из всех актеров, с кем мне довелось работать. Когда снимали «Совсем пропащий», мы все жили на корабле. Сидим мы с Юсовым в каюте, обговариваем сцены, и вдруг слышим истошный вопль в мегафон: «Леонов, уйди с палубы, твою мать! Спрячься, у меня сейчас корабль нахрен!» Орал капитан проходящего мимо нас пассажирского трехпалубника Тарас Шевченко. Леонов курил на палубе. Кто-то из пассажиров заметил его, заорал: «Ребята, там Евгений Леонов стоит!» И тут же все, и пассажиры, и матросы, и обслуга, высыпали на борт посмотреть на него. И корабль действительно дал критический крен. Женина популярность была для меня просто клад. Мы, его друзья, использовали ее в хвост и в гриву. Права гаишник отобрал, посылаем вызволять их Леонова. Сухую колбасу достать, к директору магазина идет Леонов. Разрешение на съемки на правительственной трассе опять Леонова везем договариваться. Монтажница Галя Серебрякова жила в маленькой комнатушке в пятикомнатной коммуналке. Дом должны были сносить, и Галю собирались запихнуть еще в более густонаселенную коммуналку. Но я и обратился к Леонову: «Жень, надо помочь». Леонов пошел просить за Галю к заместителю председателя исполкома. Вечером звонит: «Чего мы хотим? Комнату в трехкомнатной? Да хотя бы в четырехкомнатной. А однокомнатную квартиру мы не хотим?» Когда я сообщил Гале, что теперь она будет жить в отдельной однокомнатной квартире, она зарыдала от счастья. Между прочим, иногда удивляются, почему актеров так любят и всегда, как правило, идут им навстречу. Да не актеров, а их героев любят. И не хотят понимать, что актер и тот, кто его играет, не один и тот же человек. И часто из-за этого возникают неординарные ситуации. Грузинский актер и режиссер Гугулем Геладзе, когда учился в Авгике, сыграл в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия» Жору Арутюнянца, в фильме «Жора Арутюнянца» и всех его соратников по подполью фашисты казнят. Когда Гугули вернулся в Тбилиси, командир полка, расквартированного неподалеку от города, пригласил его на встречу с офицерами и солдатами. Геладзе приехал, полковник вывел его на сцену и представил: «Товарищи, к нам на праздник приехал безвременно погибший, отдавший жизнь за нашу великую родину, комсомолец Жора Арутюнянц. Прошу почтить его память вставанием». И все встали. А вот еще. Как-то раз обедали мы втроем, я, Леонов и Вячеслав Тихонов, в кремлевской столовой. В Кремле тогда проходил съезд кинематографистов. Все официанты подходили к Тихонову за автографами, а Леонову, самым популярным за кремлевскими стенами актером, почему-то никто не интересовался. Я думал, что Леонов расстроился, но Женя сказал: «Ничего удивительного. Слава для них Штирлиц, полковник КГБ, сотрудник того ведомства, в котором и они служат. А я кто? Дурак из полосатого рейса». В жизни Леонов был человеком грустным. Звонит бывало: «Ги, это ты? Кашель». Он курил не меньше, а может и больше меня. «Материал смотрел?» «Смотрел. Кашель». «Куришь? Кашель. Подожди, сейчас тоже сигарету возьму». «И что материал?» «Пока непонятно. Ты-то как?» «Да репетирую». Кашель. Одиночество, бессонница. Между прочим, не знаю, как насчет одиночества, но бессонница у него была не очень хронической. Я с ним ехал в одном купе из Риги. Легли спать. Через 5 минут он захрапел. И храпел так, что слышно было даже в тамбуре, куда я выходил курить. В слезы капали. Есть эпизод, когда главный герой Васин, Леонов, идет топиться в озере. Снимать его мы должны были в Ростове-Ярославском. А поскольку дно озера Неры очень илистое, проваливаешься в ил по пояс, то под водой сбили помост из досок, по которому должен был идти Васин. Когда приехали на съемки, помост вдруг всплыл, все надо было делать заново, и в этот день съемка отменилась. Поехали в гостиницу. По дороге я вспомнил, что наш оператор Юра Клименко еще в Москве жаловался на сердце. В местной больнице Клименко, конечно, никто смотреть не будет. Я сказал Леонову: «Помнишь, ты говорил, что у тебя сердце побаливает?» «Когда я говорил?» «На марафоне». «Вон поликлиника, давай покажешься врачу. Ну и Юра с тобой заодно». В поликлинике осмотрели и того, и другого. Клименко посоветовали купить валидол на всякий случай. А Леонова срочно госпитализировали и сказали, что в таком состоянии в ближайший месяц работать ему нельзя. На скорой перевезли Леонова в Москву и уложили в больницу. Съемки остановились. Из больницы Леонов звонил каждый день. «Надо снимать, снег выпадет». «Не выпадет». Через 2 недели Леонов позвонил и сказал, что его выписали, и можно ехать в Ростов-Ярославский. И на следующий день мы поехали. Леонов с сопровождением мосфильмовского врача и жены Ванды с пакетом лекарств. Приехали, проверили помост, все нормально. А ночью ударил мороз. Озеро Неру замерзло, и пришлось пробивать во льду дорожку, по которой пойдет топиться Васин. Леонов и Ольга Машная должны были лезть в ледяную воду. Мы поддели актерам под одежду костюмы из пористой резины для водолазов, которые сохраняют температуру тела. Двигаться им в этих костюмах было трудно. И мы решили снять эту сцену одним кадром, чтобы Леонов несколько раз не залезал в воду. Отрепетировали движение камеры на дублере. Дублером был тот самый дядя Вася, 33 несчастья, который занимался водосбросами на съемках «Пути к причалу». Естественно, дядя Вася, 33 несчастья, соскользнул с помоста и с головой ушел под лед. Еле выловили. Сняли кадр. «Все, кричу, съемка окончена». «Подожди». Юра Клименко отвел меня в сторону и сказал, что я так махал руками, что моя рука попала в кадр. Надо бы переснять. Я посмотрел на Леонова и сказал, что так сойдет. И правильно сделал, что не стал переснимать. Леонова, оказывается, никто не выписывал, он сбежал из больницы. А эту руку, кроме меня и Клименко, на экране все равно никто не видит. Леонов часто шутил: «Я снимаю его потому, что он мой талисман». Что же, может быть, Женя был моим талисманом, но главное, он был камертоном. Он задавал тон стилистики – добрый, смешной и грустный. И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы. Эти слова Николай Васильевич Гоголь словно о Жене написал. И сейчас, когда я начинаю работу над фильмом, первая мысль – кого будет играть Леонов? И через секунду вспоминаю – уже никого. Общались мы с Женей в основном на съемках или по телефону. В гости друг к другу ходили редко, теплыми словами друг друга не баловали. А недавно в одной газете я прочитал письмо Леонова к сыну. Съемки у Данелии закончились, несколько дней еще озвучивания и все. Что за фильм получится, не знаю. Грусть какая-то в нем сидит, хоть и комедия. Назвали «Слезы капали». Гия всегда о тебе спрашивает, привет передает. Когда начинаешь работу с ним, думаешь, сколько мучений. А когда закончили, пустота. Вот бы тебе такого друга, такого режиссера. Спасибо, Женя.